Samara Vishika Levideshu. Oh, Samara Vishika Levideshu. Сидит, плачет девонька, идет дружок. Самареченька, правый бежок. Ой, Самареченька, правый бежок. Мило он мальчишечке, как утро строг. Ой, Самара реченька, крутой бережок. Ой, Самара реченька, крутой бережок. За тебя, любимую, заплатил должок, должок. Ой, Самареченька, долго я отдам. Ой, Самареченька, долго я отдам. Сидит, плачет девонька, да идут года, года. Ой, Самареченька, левый бережок. Самареченька, левый бережок. Сидит, плачет девонька, не идет дружок, дружок. Thank you.